Эпилог. Через неделю состояние Питерсона стабилизировалось, и его перевели из реанимации в обычную палату. Эрика пришла его навестить. Она и до этого приходила несколько раз, но он был без сознания. Она волновалась и долго выбирала, что надеть. Еще больше времени занял выбор подарка. Наконец, она решила купить книгу. Когда она зашла к нему в палату, на последнем этаже больницы UCL в центре Лондона, у его кровати сидела Мосс. Он выглядел похудевшим, но ожившим, и сидел на постели. «Привет, босс», — сказала Мосс, вставая, чтобы ее обнять. «А мы как раз думали, где ты?» Я задержалась. Долго выбирала, что надеть. Стыдливо призналась она, решив быть честной. Они взглянули на ее джинсы и бежевый свитер. «Да, знаю, не похоже, чтобы я что-то такое особенное выбрала». «Мне нравится», — сказала Мосс, и повисла тишина. «Питерсон как раз рассказывал мне свои радостные новости. У него убрали катетер». Он закатил глаза. «Не очень приятное ощущение, должен признаться». «Как ты?» — спросила Эрика. Она подошла к нему и осторожно взяла за руку. На запястье был идентификационный браслет, а на тыльной стороне ладони было закреплено два провода для капельниц. «Процесс будет долгий, но врачи говорят, что я восстановлюсь полностью. Кто бы мог подумать, что можно жить без 40% желудка?» Он попытался сменить положение и сморщился от боли. «Я бы все отдала, чтобы у меня кто-нибудь 40% желудка отрезал. Вы видели, какая у меня задница?» — сказала Мосс. Снова повисла неловкая тишина. «Прости. Просто ты мой лучший друг, и я очень рада, что с тобой все будет в порядке. И я начинаю шутить, потому что не знаю, что еще сказать». Она достала салфетку и вытерла глаза. Эрика потянулась и взяла Мосс за руку. «Все нормально», — успокоила она Мосс. «Хватит! Я в порядке», — засмеялась та. «Так что ты ему принесла? Мне сказали, что виноград нельзя. Желудочному соку теперь не хватит места». «Я принесла свою любимую книгу», — ответила Эрика, доставая из сумки экземпляр «Грозового перевала». «Спасибо», — поблагодарил Питерсон и взял книгу из рук Эрики. «Знаю, что выбор может показаться странным, но это была первая настоящая книга, которую я прочитала, когда выучила английский, и она меня поразила. Любовная линия, сама атмосфера. Подумала, что немного эскапизма тебе не повредит. Мне бы точно не повредило. Думала перечитать ее снова». «Тогда не хочу забирать у тебя книгу», — сказал он, возвращая ее Эрике. «Нет, это новый экземпляр. Я тебе купила». «Может, прочитаем ее вместе, параллельно? У нас будет клуб выздоравливающих читателей». «Хорошая идея», — улыбнулась она. Через какое-то время Питерсон устал, и Эрика и Мосс попрощались и пообещали прийти на следующий день. Выйдя из больницы на оживленную Гудж-стрит, они решили пройтись до Черинг-Кросс. «Мне официально предложили пост суперинтенданта», — сказала Эрика, когда они проходили мимо кофейни. За столиком на улице курили несколько женщин, трясясь от холода. «Черт возьми, это же круто!» «Да? Не знаю». «Не знаешь? В прошлый раз ты уволилась в знак протеста против того, что тебя не повысили. А теперь ты не знаешь». «Конечно, я хочу этого. Но когда же жить?» «Что значит, когда жить? Жизнь — это и есть то, что происходит вместо твоих планов. Принимай предложение. Станешь первым за долгое время не мудаком, занимающим этот пост». «Вдруг я тоже превращусь в мудака?» — засмеялась Эрика. — «Я тебе об этом первое расскажу». — «Хорошо, договорились». — «Ладно, раз с этим решили, давай выпьем. хорошенько и старательно выпьем. Мы точно это заслужили». Моз взяла Эрику под руку и завела в ближайший паб. «А поскольку ты мой новый суперинтендант, первый круг за твой счет». Текст читала Ксения Бржазовская.